И орел привел рыцарей туда, где жил лосось из Лин-Лиу. И Горхер спросил: «О, самый старший из всех животных, которых мы знаем, скажи, знаешь ли ты, где искать нам Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И ответил лосось: «С каждым разливом я поднимаюсь по реке до стен Кайрлои, в место, где много зла и страданий. Там из-за высокой стены раздаются вздохи и стоны. И там заключен Мабон, сын Мадрон. Даже Лут Серебряной Руки и Грейт, сын Эри, не страдали больше него. Пусть двое из вас сядут мне на спину, и я доставлю их туда». Кай и Горхер сели на спину лосося и доплыли на нем до высокой стены, за которой раздавались вздохи и стоны. Горхер спросил: «С помощью благ этого мира или с помощью силы можно проникнуть за эту стену?» «Проникнуть туда можно лишь с помощью силы», — отвечал лосось. И тогда Кай и Горхер вернулись к королю Артуру и рассказали ему, где находится Мабон, сын Мадрон. Артур же вновь собрал войско острова Британии и повел его в Кайрлои. А Кай с Бейдуром поплыли туда на спине лосося. Пока воины Артура осаждали крепость, Кай перебрался через стену и на руках вынес Мабона из темницы. Артур со всем воинством вернулся домой, и с ними был освобожденный Мабон. И спросил Артур: «Какую из трудных задач мы будем решать теперь?» «Теперь нужно отыскать двух щенят собаки по имени Рими, что находится сейчас в Абердеу-Кледив», — отвечали ему. И Артур пришел в Абердеу-Кледив, в дом Трингода, и спросил его: «Что известно тебе о собаке по имени Рими?» «Логово ее неподалеку отсюда, в пещере. Там живет она со своими двумя щенками. Видом она похожа на волчицу и часто ворует мой скот», — сказал Артуру Трингод. Тогда Артур приказал изловить собаку со щенятами, отправил за ними часть своего воинства по морю на корабле «Придвин», а другую часть воинства — по суше. Воины Артура обложили собак в их логове, вернули им изначальный вид и доставили к Артуру. И в один из дней воин Артура Гуитир, сын Грейдаула и Горхер-переводчик, шли через лес и услышали жалобы и стоны. Обнажив мечи, рыцари бросились на помощь. Они увидели охваченный пламенем муравейник и погасили огонь. Муравьи же, в благодарность за свое спасение, обещали сделать для них то, что не по силам ни одному человеку. И муравьи собрали с красного поля, которое показывал Килаху из Бададен, 9 мер льна, чтобы соткать из него рубашку, которую Олвин наденет на свадьбу. Кай и Бейдур тем временем искали Дилуса великана, и с высокого холма Пан-Лумон в Карн-Гвилатер они увидели с южной стороны большой дым, поднимающийся против ветра. И Кай сказал: «Поистине, непростой смертный разжег там огонь». Они направились туда и уже издалека увидели Дилуса великана, жарившего на костре кабанью тушу. И Бейдур сказал Каю: «Помни, Кай, чтобы свить поводок, способный удержать Друдвина, щенка Грейта, сына Эри, волосы из бороды этого великана нужно выдернуть щипцами, пока он жив, иначе в поводке не будет никакой силы». Кай же ответил Бейдуру: «Мы с тобой подождем, пока он насытится и уснет». И когда великан Дилус уснул, Кай и Бейдур подкрались к нему, вырыли рядом с ним глубочайшую яму, столкнули туда великана и засыпали его землей так, что из ямы торчала лишь его борода. Тогда рыцари быстро выщипали ему бороду, а после убили его, и с поводком, свитым из бороды Дилуса великана, прибыли в Галливик в Корнуэле. Кай отдал поводок Артуру. Артур же, узнав, каким способом был добыт поводок, сложил такой энглин: «Со спящим великаном справясь, Кай поводок добыл обманом, в бою открытом не сражаясь». Сильно обиделся на это Кай, и с тех пор, даже после примирения с Артуром, больше ни в чем ему не помогал, как его не просили. Артур же спросил: какую из трудных задач должны мы решить теперь. И узнав, что нужно отыскать Друдвина, щенка Грейта, сына Эри, он отправился на север и добыл и Друдвина, и еще Миндена, коня Гведа, и пса Корса Канта Эвина. После этого Артур направился в Лидау, взяв с собой Мабона, сына Мелта, и Горивалта Эурина, и отыскал там двух псов Глитмера Бретонца. И, добыв их, отправился вместе с Отгаром, сыном Аэда, королем Ирландии, на запад Ирландии на поиски Горги Севери. Оттуда же он отправился на север и пленил там Кинадира Уилта. И он поехал охотиться на Изгитирвина, вождя кабанов. И с ним был Мабон, сын Мелта, с двумя псами Гилтмера Бретонца и с Друдвином, щенком Грейта. Сам же Артур вывел на охоту своего пса Кафала и первым догнал кабана Кау британский на Ламрии, кобыле Артура. Он взял большой топор и, бесстрашно подскакав к кабану, сразил его двумя ударами. И Кау вырезал у него клык. Загнали же его не собаки, о которых говорил Килаху из Бададен, а пес Артура Кафал. Артур и его спутники вернулись в Галливик, в Корнуэле, и оттуда он послал Мену, сына Тиргвайда, узнать, действительно ли между глаз Турха Труйта спрятаны вещи, о которых говорил великан, поскольку если их нет, то охота на него бесполезна. Мену отыскал Турх Труйта в Эсгайр-Эрфил, что в Ирландии, и между глаз его увидел вещи, о которых говорил Избададен. Превратившись в птицу, Мену слетел к нему на спину и хотел выклевать спрятанные вещи, но выдернул лишь щетинку. Турх Труйт вскочил, отряхнулся, яд его попал на Мену, и он с той поры стал болеть. Артур же отправил послание Отгару, сыну Аэда, королю Ирландии, чтобы тот просил у своего наместника Диурнаха его котел. Отгар попросил котел у Диурнаха, но тот отказался отдать его. Ни с чем вернулись послы Артура из Ирландии. Тогда Артур сам на своем корабле Придвине с малым числом спутников прибыл в Ирландию и вошел в дом Диурнаха. И после трапезы Артур потребовал у него котел. Диурнах же вновь отказал. Тогда встал Бейдур и взял котел и взвалил его на спину Хигвида, слуги Артура, обязанностью коего было носить котел Артура и чистить его. А Лен Лиаук, ирландец, схватил меч Калет Фолх, взмахнул им и убил Диурнаха и многих его людей. И убив многих воинов Ирландии, Артур и его спутники сели на корабль, унося с собой котел, полный ирландского золота. И они пристали к берегу в Порт-Кердин, в Дифиде, близ дома Лойдеу, сына Килкоэда. И Артур созвал всех, кто мог носить оружие, с трех островов Британии и трех прилегающих островов, и из Британии, и из Нормандии, и из Летней страны. И с ними он отправился в Ирландию, и там поднялась великая смута.